что есть в нас смелого, мужественного, пламенного, все, что еще не застыло в рутине, все, что упорно, упрямо и дерзко, все это дальше и дальше отодвигает финишную черту нашего бега. Не всегда достигают цели. История литературы полна примеров благородных поражений, а латинский поэт написал для них достойную эпитафию: «Для великих достаточно и одного пожелания». Тут уже не распоряжается гномик со своей волшебной торбой замыслов. Их ищет писатель сам. Вспомним письмо Сенкевича, где он обещает после беллетристических мелочей начать новую фазу творчества. «Пора ударить в великий колокол идеи». В такие минуты писатель редко что-либо видит ясно. Он только чувствует, как сердце или ум требуют от него службы делу или идеи, которые ему дороги. Но тут, как пергюнтовские оборотни, его сразу же обступают наклонности и привычки, выпистыванные в душевном комфорте. Они завладевают вниманием, ослабляют волю, обескураживают, одновременно искушая темами, где так удобно было бы воспользоваться прежним опытом и выработанной техникой. Тяжелая борьба. Писатель находит союзника в своем долге перед народом, эпохой, человечеством, идеалами. Победу приходится оплачивать тяжелым трудом, часто здоровьем, иногда жизнью. Но этот путь ведет писателей к величайшему торжеству. Вместо небольшой горстки почитателей он получает восхищение, любовь и благодарность миллионов. Приняв окончательное решение после долгого периода колебаний, писатель не без тревоги приступает к делу, которое возьмет у него несколько лет. Он должен расстаться со всем, что его до сих пор привлекало и что еще будет искушать в дальнейшем. Он не раз пожалеет о выборе именно этой темы из сотни других возможных. В горькие минуты каждая иная покажется ему и лучше, и более заслуживающей усилий. Придется отвергать все требования и предложения, которые предъявят ему новые дни, новые дела, новые идеи, и заставить их ждать своей очереди или просто забыть о них. Люди стремительного пера, например, Лопе де Вега, уже намного счастливее. Они не позволяют надолго приковать себя к одной вещи, и некоторые из них лишь на закате жизни сводят счеты со своей художественной совестью, как это сделал старый Крашевский, читая «Огнем и мечом» Сенкевича. У других замыслы и планы, отодвинутые главной работы, но не желающие сдаваться, позже могут просочиться в эту главную работу в качестве отдельных частей, эпизодов, причем иногда они привносят с собой какой-нибудь новый мотив, изменяют первоначальный план. В каждом произведении литературы, даже на первый взгляд нелепом, я хотел сказать нелепом, как у футуристов, но воздержался, поскольку футуристы — это уже далекое прошлое. Есть своя система, композиция, служащая определенной цели и подчиненная определенной логике. Возникающий замысел — это как бы первое дыхание, это контуры, тень. Они расплываются и ускользают. Несколько позднее к первой теме прибавятся новые, трудно схватываемые, колеблющиеся, только заостренное внимание, напряженное воображение и неуступчивая мысль начнут их группировать и упорядочивать. Здесь происходит, как в космогонии Анаксагора. Нус, разум, вносит гармонию в рассеянные, беспорядочные элементы. Без дисциплины мысли нет настоящего творчества. На протяжении многих и, безусловно, лучших веков в истории человечества всегда было неизменным правилом сочетать мысли в логическом порядке, старательно их располагать с соблюдением пропорций, умело переходить от одной строфы к другой, а в прозе от одной части к другой. Добиваться симметрии, ясности и понятности образов. Так писал Гораций. Каждая его ода имеет строение кристалла, поддающегося расчленению по осям и углам. Так писали все классики. Эдгар Аллан По, описывая процесс создания ворона, оговаривает: «Ни один элемент его композиции не может быть приписан случаю или авторскому наитию. Поэма шла к развязке шаг за шагом, с точностью и строгой логикой математической задачи». Значит, то, что считалось обязательным для классической литературы, оказывается, является законом любой, зрелой, понимающей свои цели, школы настоящего творчества. Этому закону подвластны и гекзаметры Энеиды, и терцины Божественной комедии, и песня Роланди, и крымские сонеты Мицкевича. С поразительной последовательностью, строго придерживаясь правил, выполнил Данте свою поэму. В ней господствует принцип тройственности, как в форме стиха терцины, так и в подразделении поэмы на три части, из которых каждая имеет 33 песни. Вместе с песней и вступлением их 100. Количество стихотворных строк — 14 233, разделенные на три, разделится не без остатка. Одна лишняя строка в своем микрокосме как бы соответствует отдельной песне-вступлению. Нет в мировой литературе другой поэмы, равной этой по симметрии, равномерности частей, по точности композиции. Виртуозность, тщательность формальной отделки даже в мелочах в некоторые эпохи ценились чрезвычайно. В наше время Лео Ларгье сочинил 1059 катренов, четверостиший, осени. Это число — сумма 666, знак зверя в апокалипсисе, и 393, знак электрума, синтеза семи металлов, соответствующих семи планетам. В буколиках Вергилия можно обнаружить систему пифагорейских чисел, что в одни эпохи было питаемо религиозным чувством, в другие превращается в забаву. Нельзя, однако, отрицать, что поэзия любит попеременно то создавать себе формальные трудности, то пренебрегать ими с насмешкой или даже с гневом, и проза может принять на себя кое-что из правил классической поэзии. Джойс в «Поминках по Финнегану» применил четвертый принцип — буквальный, моральный, аналогичный и аллегоричный, лежащий в основе Божественной комедии. В последней части Жана Кристофа под названием «Грядущий день» Ромен Ролан рисует процесс зарождения произведения в душе художника. Он говорит о композиторе, но, несомненно, имеет в виду писателя. Сначала изображает фазу беременности замыслом, когда творец колышется темной радостью спелого колоса, когда в нем играют ритмы нарождающейся новой жизни. Тогда начинает действовать воля, она садится верхом на горцующую, как конь, мечту и сжимает ее коленями. Дух улавливает законы ритма, влекущего его, обуздывающего разыгравшиеся силы, указывает им путь к цели. Возникает симфония разума и инстинкта. Мрак проясняется. Разматывается длинная лента дороги, на ней зажигаются яркие костры, которым предназначено в возникающем произведении стать средоточиями отдельных планетных миров в сфере их Солнечной системы. С этого момента намечаются главные очертания образа. Затем они становятся четче, выступают из полумрака, и, наконец, все проявляется. Гармония цветов, безупречность очертаний. Теперь остается только напрячь все свои силы и довести дело до конца. И вот раскрывается ларец памяти и дышит своими запахами. Ум раскрепощает чувства, позволяет им неистовствовать, а сам умолкает. Однако же, притаившись рядом, следит за ними и подстерегает свою добычу. Увы, именно так написано у Ромена Ролана. Я долго колебался, цитировать ли мне эту изощренно запутанную страницу. Но даже если она нам мало сообщает, она останется, по крайней мере, примером лирического волнения, с каким в душе писателя отзывается воспоминание о творческих процессах. А теперь продолжим наше изложение. Компонование произведения может происходить перед началом работы или по мере того, как работа продвигается. По этим двум методам можно различить две категории писателей. Вопреки всему, что говорилось в осуждении авторов, которые, прежде чем приступить к работе, составляют подробный план, надо заметить, что этот метод отнюдь не свидетельствует об отсутствии вдохновения или фантазии, и совершенно незачем, высмеивая первых, усиленно расхваливать вторых за непосредственность, искренность, за удачи, достигнутые неожиданными ходами мыслей, бегущих вместе с пером. И опять же, совсем не обязательно, как считает Шопенгауэр, писателя, начинающего думать над вещью, лишь усевшись за письменный стол, относить к худшей категории авторов.